ощутить свое живье. Эй-эй, земноводные! Или кто вы там по классификации? Брюхоногие или кишечно-полосные? Все время путаю. Ночами не сплю, только и думаю, как бы вас обидеть. Или, может, вы сами хотите обидеть Тафти? Кто тут хочет обидеть Тафти? Да? Нет? То-то же. Будете терпеть мой деспотизм, мое мракобесие. Иначе вы знаете, злой змей Зеланд к вам придет, всем порошкам надает. Итак, сегодня практика для тех, кто путает косицу с корицей или слабо ее ощущает. Последние уроки были посвящены именно этой проблеме. А еще мы с вами учились сливаться с реальностью, заполнять собой пространство, представлять себя внутри шара, взрываться вспышками себя. Если вы не ленились, то могли догадаться, что все эти практики работают на одну общую цель – пробуждение в кинокартине. Пробуждение – это главное, что требуется для задания своей реальности, даже главнее косицы. Вы можете сколько угодно крутить слайды в полубредовом состоянии, в каком обычно пребываете. Все это малоэффективно. Названные практики также имеют между собой одно общее свойство. Они не прописаны в сценарии. Спящие ничего подобного никогда не делают. Только ожившие в кинокартине способны открепиться от сценария и перескочить на другую киноленту. Чтобы проснуться во сне или наяву, необходимо обратить внимание, чем в данный момент занято ваше внимание. Обратить внимание на реальность. Увидеть себя в реальности. И или единовременно вижу себя и вижу реальность. А теперь попробуйте проснуться еще более явственно. Встрепенуться, представить, будто внутри зажегся свет. Или произошел всплеск энергии. Или изнутри наружу вышла волна. Буквально ожить в кинокартине, ощутить свое живье, как себя в своей коже. Вы когда-нибудь пробовали ощутить себя, как свое тело в оболочке из своей кожи? Представьте всю поверхность кожи и почувствуйте себя внутри этой оболочки. Это не свойственное ощущение. Оно хорошо пробуждает, оживляет и освежает. А зачем это нужно, узнаете уже скоро-скоро.